офис, где я оставался допоздна, чтобы поспать после работы под столом, или общественный туалет на станции в Окленде. Это маленькая, отделанная кафелем кабинка без окон, похожая на тюремную камеру, в которой хватало места для нас и нашего скарба, с унитазом и раковиной, где можно было с утра умыться как следует, была моим самым страшным кошмаром. Здесь я был узником, заключенным, отверженным, но в то же время испытывал блаженство приюта. Можно было запереть дверь и оградить себя от всех опасностей. Это был перевалочный пункт между тем положением вещей, куда я попал, и той ситуацией, к которой я стремился. Ни больше, ни меньше мой вариант станции подземки в стиле 80-х. Концентрируясь на долгосрочных целях, на целях, о которых у меня хватало дерзости мечтать, о том, что у меня тоже когда-нибудь будет свой собственный красный Феррари, я защищал себя от отчаяния. Будущее было неопределенным, и мне предстояло встретить много препятствий, крутых поворотов и неожиданных развязок на своем пути. Но пока я шел вперед, ставя одну ногу впереди другой, голоса стыда и страха, а также предостережения тех, кто хотел внушить мне, что у меня ничего не выйдет, постепенно затихали. Только вперед это стало моей мантрой, навеянной напутствием его преподобия. Сесил Уильямс был одним из наиболее просвещенных людей, когда-либо ходивших по этой земле, моим другом и наставником. Его добродетель так сильно повлияла на мою жизнь, что невозможно выразить это словами. В методистской церкви Глайд Мемориал в Тендерлойне, где преподобный Уильямс кормил, предоставлял кров и спасал души, обеспечив приют тысячам бомжей и создав таким образом первую гостиницу для бездомных в стране. Он уже тогда был божеством. И тогда и позднее, живя в районе бухты, невозможно было не знать Сесила Уильямса и не находиться под влиянием его проповедей. Только вперед учил он. Его воскресные проповеди могли быть посвящены самым разным темам, но эта тема была неизменной, в дополнение к остальным. «Идите вперед, никогда не оставайтесь на месте». Не ограничивайтесь одними разговорами. Двигайтесь вперед. Совсем не обязательно идти семимильными шагами. Маленькие шажки тоже имеют смысл. Идите вперед. Эти фразы повторялись в моем мозгу, пока не слились в мелодию, в которой нельзя было различить слов. Она была созвучна стаккато из трех тактов, выбиваемому колесами электрички или синкопе тук-тук-тук, исполняемой колесами коляски, которые присоединялись ударные, случайные скрипы, стуки и скрежет, раздающиеся, когда коляска наезжала на обочину, катилась вверх или вниз по знаменитым холмам Сан-Франциско или объезжала углы. Пройдет несколько лет, и детские коляски сильно усовершенствуют. В них появятся двойные и тройные колеса с обеих сторон. Они станут аэродинамическими, простыми в использовании, обитыми кожей, с дополнительными отделениями для хранения разных вещей и складными навесами, которые сделают их похожими на маленькие уютные юрты. Но в канун зимы 1982 года наша раздолбанная синяя коляска не имела ничего подобного. Единственное, что в ней было той зимой, которая, я уверен, стала самой сырой и самой холодной из всех зим Сан-Франциско,